Глава 8. Алиса. «Ты решилась на ЭКО с мужем?» Вслушиваюсь в бархатный баритон, не до конца осознавая, что происходит. Не верю, что сейчас на той стороне линии действительно Стас. Зачем я ему? От растерянности и шока я не сразу вникаю в смысл его вопроса, брошенного резко, с плохо скрываемой злобой. ЭКО с Глебом? Как Стасу вообще такая мысль в голову прийти могла? Я ведь рассказывала, что произошло между нами, хотя вряд ли он меня слушал. Его мозг был сосредоточен на другом вчера. Ни к чему ему проблемы и переживания случайной любовницы. Но все же хочется сказать Стасу правду, как будто она имеет значение. Неуверенно откашливаюсь. И как раз в этот момент такси паркуется напротив клиники. Зажав трубку между плечом и ухом, расплачиваюсь с водителем. Открываю дверь, киваю на прощание. От легкого движения мобильный вдруг выскальзывает, падает, ударяется об мою коленку. Проделав кульбит, вылетает из салона и скачет по асфальту, словно мячик, довольно далеко. Морщусь, сжимая губы и шумно выдыхая через нос. Покидаю такси, взглядом ищу сбежавший телефон, но упираюсь в брендовые туфельки на шпильке и бесконечные ноги, обтянутые капроновыми колготками. Поднимаю глаза и всматриваюсь в озадаченное кукольное личико идеальной блондинки. В ее руках мой мобильный. Длинные искусственные ноготочки ковыряют брелок-хвостик, пальчики водят круги по лисьему меху, и меня невольно передергивает. Телефон ведь был забыт мною в машине Стаса, и брелок, как назло, слишком яркий и запоминающийся. Неужели? «Миленько», — задумчиво протягивает Милана. Улыбается неискренне, и, будто опомнившись, возвращает мне многострадальный гаджет. Стараюсь выглядеть невозмутимо, но руки дрожат предательски. Крепко стискиваю мобильный и спешу покинуть женщину, мужа которой одолжила на одну ночь. Гадкое ощущение разливается внутри, отравляет сердце. Разворачиваюсь и молча направляюсь к крыльцу клиники. Стоит мне поднять ногу на первую ступеньку, как слуха касается тоненький голосок. «Удачи вам с мужем!» — щебечет Милана. Звучит двусмысленно и совсем не по-доброму. Оглядываюсь, приподнимаю подбородок и смотрю на нее, вопросительно изогнув бровь. «Если хочет сказать что-то, пусть делает это прямо, не люблю игры. Мы ведь встречались с вами в очереди», — взмахивает рукой, поблескивая обручальным кольцом на пальце. «Вы, наверное, к ЭКО готовитесь?» Слабо киваю, хмурюсь. «Вот и мы со Стасиком за детками сюда обратились». Каждое ее слово, произнесенное приторно-медовым тоном, больно полосует по сердцу, скальпелем. «Да», — заикаюсь я, — «и вам удачи». Улыбку выдавить из себя не могу, терпеть не могу лицемерить. Кажется, она уже нам улыбнулась. С придыханием шепчет блондинка и проводит изящной ладошкой по своему плоскому животу. Врачи утверждали, что шансов нет, а у меня задержка. «Вот Стаса жду, чтобы сообщить. Обещал приехать и забрать меня. Конечно, приедет». Хихикает игриво. Примчится, он так мечтал о малыше. Каждое ее слово как удар под дых. Убеждаю себя, что не имею права чувствовать боль, потому что Стас никогда моим не был. Некому жалеть. Но не помогает. Изнутри разрывает. «Поздравляю». Отрезаю коротко. Жалкие остатки выдержки покидают меня. Шустро взлетаю вверх по ступенькам и скрываюсь в стенах клиники. Запрещаю себе плакать, ведь это так глупо — украсть чужую, а потом жалеть и обижаться, что тебя за это наказали. Мобильно вибрирует в руках. По последним цифрам узнаю номер Стаса. Зачем? Продолжает мучить меня? Впрочем, в ближайшие 9 месяцев ему пригодится отдушина. Беременную жену-то беречь придется. Пыл горячий поумерить. Не будет же он мать своих детей нетерпеливо и властно брать на любых поверхностях. С этой целью и заводят любовниц для забавы, как питомца. «Алиса, ну разве можно было вляпаться по уши?» Оступилась единожды и сразу в грязь с головой. Вслед за одним звонком раздается второй, потом еще, требовательный, настойчивый, как и сам Стас. Не собираюсь скрываться, будто преступница, поэтому, совладав с эмоциями, вызываю несохраненный номер сама, чтобы расставить все точки над «и». «Алиса, все в порядке?» Бархатный голос обманчиво нежен. «Ты уже в клинике? Дождись меня и...» «Нам не о чем говорить, Стас», произношу ледяным тоном. «Я не намерена продолжать наши отношения, если ты об этом». «Лиса, послушай», — расстроенно выдыхает чужой мужчина. «Ничего, у него есть время найти себе другую игрушку, новее, отзывчивая. Глеб же смог». «Стас, мне нужны нормальная семья и дети. Честно признаюсь, то, что можешь предложить ты, не для меня». Тяжелая пауза повисает на линии. Кажется, я даже чувствую, как искрит напряжение. «Ты права, того, что ты хочешь, я тебе дать не в состоянии». Холодно соглашается Стас, как-то по-особенному выделяя последнюю фразу, будто мы с ним говорим о разном. Стоит отдать должное, он честен со мной, и на том спасибо. Я бы окончательно разочаровалась, услышав оправдания, которыми всыплют обычно женатые. Мы с супругой не живем вместе, любовь прошла, она меня не понимает, а вот ты другая. Мерзко, не потерпела бы. Со Стасом мы хотя бы разойдемся нормально. Наша остановка, проговариваю надменно. Случайным попутчикам пора расстаться. Я тебя услышал, звучит равнодушно. Что ж, удачи тебе сегодня на ЭКО. Вам, добавляет он хрипло, но я уже не слушаю, не анализирую, отключаю чувства. Спешу оборвать звонок, а заодно распрощаться с порочным эпизодом моей жизни. Не забуду, но и не повторю свои ошибки. Смахнув щек, горячие слезы, стучусь в кабинет Андреева и, не дожидаясь приглашения, врываюсь внутрь. Роман Александрович выглядит помятым, взъерошенным. Медсестры нет на месте. Доктор сейчас один в кабинете. Скорее всего, только недавно он принимал здесь Милану. Вздыхаю чересчур громко, заставляя Андреева испуганно дернуться и повернуться ко мне. Увидев меня, он поправляет медицинский костюм, судорожно кашляет и жестом указывает на ближайший стул. «Где я могу подписать отказ от ЭКО?» Стервозно и безапелляционно выдаю прямо с порога. Некоторое время спустя. Алиса. Что ж вы так неосторожно?» Многозначительно хмыкает Андреев, закончив УЗИ. «Не уточняя, о чем он. Покидаю кушетку, одеваюсь рваными движениями, поправляю блузку и смело смотрю на врача. «Все, теперь я могу подписать отказ?» Фыркаю недовольно, не задумываясь о том, как он воспримет мой агрессивный тон. Роман Александрович, к моему удивлению, ведет себя крайне спокойно и сдержанно. «Да, конечно, сейчас подпишем», — отстраненно соглашается. «Предпосылки для развития гиперстимуляции есть, но пока в легкой форме, нужно наблюдать. Третий протокол все-таки», — говорит озабоченно, будто и правда волнуется. «В любой момент ваше состояние может ухудшиться. Диету предписания продолжайте. Через недельку жду вас на контрольный прием». «Вряд ли». Горько усмехаюсь, потому что уверена, в эту клинику больше не вернусь. Ни сейчас, ни в будущем. Даже если когда-нибудь и найдется мужчина, с которым я захочу повторить все мучения и вновь пройти круги ЭКО, то за помощью обращусь точно не к Андрееву. Хочется перечеркнуть и забыть все, как ночной кошмар. Роман Александрович возвращается в кабинет. Гипнотизирую его спину, и как только она скрывается за ширмой, даю себе буквально пару минут, чтобы перевести дыхание. Легкое головокружение вынуждает меня присесть на твердый стул у стены. Дышу часто и глубоко, боясь потерять сознание, и мысленно подвожу черту между странным горьким прошлым и туманным будущим, к которому я совсем не готова. Но мне не оставляют выбора. Вот и все. Ни детей, ни мужа, ни жилья. Мой мир рушится. Успокаиваю себя лишь тем, что судьбе виднее, значит, так нужно. На смену отчаянию вдруг приходит ярость. Я злюсь безумно. На себя, на свою слабость. Разве я сдавалась когда-нибудь? Всех поставленных целей достигала. А тут вдруг за полгода меня превратили в тряпку. Довольно. Поднимаюсь, чувствуя, что от прилива адреналина в крови даже голова кружиться перестала. Расправляю плечи, и я готова противостоять Андрееву. Откажусь от ЭКО, потом отправлюсь к Глебу и сообщу, что нам нужно расстаться. Дальше новая жизнь. Глеб, он вообще искал меня этой ночью или был занят Сережкой? Стоит мне вспомнить о нем, как слышу шум из кабинета врача. «Так, все оплатил, сделал...» Доносится из-за ширмы запыхавшийся голос Глеба. «Как у нас дела? Полчаса ведь прошло уже. Она приехала. Вам удалось уговорить ее?» С надеждой интересуется. «Уговорить меня на ЭКО?» Все-таки перешептывался утром Андреев не с медсестрой. Звонил мне и упорно зазывал в клинику, скорее всего, по просьбе мужа, который приехал в назначенное время на ЭКО, но не застал инкубатор на месте. Подозреваю, что Александр Николаевич сборы важно успел рассказать Глебушке о своем промахе. И тот незамедлительно придумал новую многоходовку, чтобы затащить меня на ЭКО. Вот только зачем это ему? «ЭКО не будет», — выносит приговор Андреев. «В смысле?» — шипит Глеб. «Вы же обещали. Утверждали, что с такими живчиками обязательно все получится. Почти 100% давали. Какого?» Не имею привычки подслушивать, но сейчас затаптываю свою честность, не позволяя ей даже головы поднять. Я должна знать, что происходит за моей спиной. «Дело не в живчиках, как вы выражаетесь, там все готово». «Все тише и тише», — говорит доктор. «А вот у жены вашей...» — заходится сухим кашлем. «Преждевременная овуляция. Клетки вышли, извлечь их для оплодотворения уже невозможно. Пункция отменяется». Краснею до корней волос, потому что понимаю, из-за чего произошла овуляция. Врач ведь предупреждал об осторожности. Однако минувшей ночью мне было не до нее. «Значит, новый протокол?» Не то спрашивает, не то приказывает Глеб. «Нет, я за такой не возьмусь». Слышу скрип кожаного кресла, в которое, видимо, садится Андреев. «Хватит!» «Роман Александрович!» — цедит муж. «Жену пожалейте! Организм не выдержит!» В тоне доктора четко слышится злость. «Да как вы не понимаете, ей нужен этот чертов ребенок! Дайте ей его и...» Вздрагиваю словно от удара током. Циничной фразы Глеб лишь подтверждает мои догадки. Он никогда не хотел детей, по крайней мере, от меня. Прикрываю рот ладонью, чтобы сдержать обиженный всхлип и не рассекретить себя раньше времени. Андреев шикает, наверное, предупреждает Глеба о том, что я рядом. Поздно, я услышала достаточно. Судорожно вздыхаю, покидаю, наконец, свое убежище. Не удостоив Глеба даже взглядом, приближаюсь к рабочему столу Андреева. Он без напоминаний протягивает мне документы, в которых быстро ставлю подпись. Прощаюсь легким кивком головы, мысленно посылая к дьяволу и врача, и всю его клинику. Разворачиваюсь резко и покидаю кабинет, едва не столкнувшись на пороге с медсестрой. «Алисонька, любимая!» — нагоняет меня Глеб уже в коридоре. «Где ты была?» «Так напугала, уехала вчера, ничего не сказала. Я был уверен, что ты у Лили. Звонить ей бессмысленно, она ведь меня терпеть не может». Берет меня за локоть, но я грубо сбрасываю его руку. «Потом еще Кия твою разбитую привезли. Сказали, что эвакуатор-водитель лично вызвал и адрес назвал. Значит, думаю, в порядке с тобой все. Я решил, что ты на глаза мне показаться боишься из-за машины. Да хрен с ней, Алисонька». Замедляюсь и оборачиваюсь, чтобы посмотреть Глебу в глаза. «Телефон зачем отключила? Я не спал всю ночь?» Давит на жалость, но это чувство сегодня мне чуждо. «Маленькая, ну что случилось?» Переходит на ласковый шепот, от которого по телу разливается мерзкая дрожь. Перенервничала перед ЭКО, а оно еще и сорвалось, бляха, рычит в сердцах. «Ты серьезно сейчас? Александр Николаевич, разве ничего тебе не сказал?» Усмехаюсь ехидно и хлопаю ресничками. Глеб меняется в лице, мрачнеет, понимает, о ком я. Я была права, писклявая девица с одной сережкой передала ему наш разговор. «Я тебе все объясню, милая», — произносит Глеб после паузы. «Не пари горячку, поговорим». «Уверен, что хочешь выяснять отношения здесь, в клинике, при всех?» Бросаю последний аргумент, лишь бы муж, наконец, заткнулся. Еле сдерживаюсь, чтобы не ответить ему оплеуху, прямо на лестнице между этажами, при случайных прохожих и зеваках. У Глеба хватает ума не продолжать беседу. Я же ускоряю шаг, оставляя мужа позади. Не собираюсь слушать его оправдания, не хочу давать шанс. Мне всего лишь нужно домой, собрать вещи и переехать, как можно дальше от предателя и лицемера, что уничтожил наивную, искренне любящую Алису. Меня больше нет. Выбираюсь из душного помещения клиники на свежий воздух. Хочу сделать вдох, но вместо этого легкие зажимают в тиски. Попадаю в плен убивающий черного взгляда, который надеялась больше никогда не увидеть, и медленно погибаю. Стас стоит, облокотивший спиной о корпус джипа. Делает затяжку, выдыхает сизый клубок дыма, в котором его красивое, но жестокое лицо кажется зловещим, и одним резким, немного нервным движением отбрасывает бычок в сторону. Складывает руки в карманы брюк и наклоняет голову на бок. Все это время не сводит с меня глаз, словно испепелить хочет, обратить в камень, чтобы потом разбить молотом в пыль. Чувствую на своей пояснице ладонь, ледяную, чужую. Убираю, потому что больше не могу терпеть ничьи прикосновения, кроме одного мужчины, который никогда не будет мне принадлежать. «Поехали домой, Алисонька», — суетится Глеб вокруг. «Я Рено из автосервиса забрал. Давай мое сокровище, идем к машине». На ватных ногах спускаюсь с крыльца, делаю еще пару шагов, пошатывающихся, неуверенных, будто под гипнозом, и замираю. Бросаю беглый взгляд на припаркованный у клиники автомобиль Глеба, опять перевожу на джип. Несмотря на то, что Стас достаточно далеко от входа, между нами словно протягивается невидимая нить. Соединяет нас, крепнет, превращается в цепь, сковывая мое тело. Кажется, достаточно слабого рывка, и через секунду я буду в объятиях Стаса. Что мне делать с этой больной связью? Разорвать или сдаться? Согласиться на любые условия мужчины, одним взглядом подчинившего меня? Предать себя, лишь бы сгорать в его руках, снова и снова? Решение находится само собой. Совсем рядом, прямо в салоне джипа. Покидает пассажирское место, цокает каблучками, щебечет что-то каменному Стасу. Он не реагирует, держит зрительный контакт со мной. Словно в мозг мой ворваться пытается, душу вывернуть наизнанку, вырвать сердце и себе забрать как трофей. Поздно, уже сделал все это со мной. Милана как бы невзначай поправляет ворот рубашки мужа, прикрывая его мощную шею, где этой ночью я оставила свои метки, глубокие царапины, которые сложно не заметить. Она все поняла, не могла не догадаться, и сейчас заявляет свои законные права на мужа. В этот же момент Глеб распахивает передо мной пассажирскую дверь Рено, говорит мне что-то ласково, приобнимает за талию, подталкивая в салон. Чмокают в щеку, и я не успеваю вернуться, потому что все еще смотрю на Стаса. Черный взгляд выстрел летит в Глеба, убивает наповал, с особой жестокостью, и возвращается ко мне, прищурившись. Выдерживаю нашу зрительную хватку, ровно до того момента, пока не разрываю ее сама. Чуть приподнимаю подбородок, вкладываю ладонь в руку Глеба и сажусь в машину. Некоторое время чувствую тяжелый взгляд, готовый подорвать наш автомобиль. Но потом слышу рев двигателя и понимаю, что джип сорвался с места и умчался прочь на полной скорости. Теперь точно все кончено. Дожидаюсь, пока Глеб заведет машину, и, не глядя на него, твердо произношу: «Мы разводимся». Дома собираю вещи на автопилоте, ничего не чувствую, зато и не реву. Высохли слезы, не вникая в надоедливый гул, что звучит над ухом. Меняются слова и интонация, а мне все равно. Игнорирую. Делаю однотипное движение, достаю из шкафа часть своей одежды, сколько унести могу. Бросаю на кровать, возвращаюсь. Это немного отвлекает и успокаивает. Продолжаю, не меняя траектории, словно робот, пустой внутри и железный снаружи. Правда, я только начинаю обрастать сталью. «Алисонька, посмотри на меня», — повышает голос муж. Берет меня за плечи и притягивает к себе. «Убери руки, Глеб», — приказываю равнодушно. Слушается, позволяет мне высвободиться и продолжить собирать вещи, но сам не уходит. «Неужели ты готова все разрушить?» — кричит мне. 6 лет вместе, 3 из них в официальном браке. И ты вот так просто на все наплюешь?» Разворачиваюсь, готова уничтожить его одним лишь взглядом. «Не смей перекладывать на меня вину», — тычу пальцем в его накачанную грудь. «Ты первый предал меня». «Ты о Саше?» — выдыхает с кривой ухмылкой, имея в виду свои сборы. «Боже, Алиса, ну ты же взрослая женщина!» — закатывает глаза. Отступаю назад, ошеломленно смотрю на Глеба. Он ведь и не раскаивается даже. «Признаю, оступился», — поднимает руки, выставляя их ладонями вперед. «Но для меня это ровным счетом ничего не значит. На таких, как Саша, не женятся, их используют для здоровья». Больно слышать, невозможно принять. Но отчасти Глеб прав. По поводу любовниц и их роли в жизни женатого мужчины. Редко такие отношения переходят на следующий уровень. Именно поэтому я и порвала со Стасом. Ничего серьезного. Так, здоровье поправить. «Я же тебя люблю, Алиса, очень», — неожиданно мягко шепчет Глеб. Нахожу чемодан, кидаю рядом с горой одежды и раскрываю. В последний раз мне он был нужен, когда мы с Глебом в отпуск ездили, больше чем полгода назад. Тогда я была уверена, что по-настоящему счастлива, но хрупкая иллюзия не выдержала испытаний временем и трудностями. «Хм, а теперь головой своей подумай». Неожиданно муж переходит на жесткий тон. «Куда пойдешь? У тебя нет ни жилья, ни зарплаты нормальной. Я тебе обеспечивал, все давал. Твой гребаный ЭКО оплачивал». Выплевывает ядовито. «Нормальные жены футболистов сумочки последней коллекции просят и уикенд на морях, а тебе ребенка подавай, дура». «Глеб, ну вот и зачем я тебе такая, ненормальная?» Прикрываю глаза обреченно. «Отпусти». «Люблю, потому что». Вспыхивает он и подходит ко мне. «Красивая, фигуристая, сексуальная, такой зажигалкой была, когда познакомились. Все ребята мне завидовали, и в постели огонь. Вот где это все?» Ведет ладонью по талии. «Нечего меня Сашей попрекать, фигня это. Покажи мне мужика, который не изменяет. Но семья — это другое», — произносит нежнее, неприкосновенное. «Ты моя семья, Алисонька». Обнимает сильными руками, не позволяя сделать вдох. Покрывает лицо поцелуями, пытается ворваться в мои крепко стиснутые губы, но не вызывает ничего, кроме отвращения. Чувства к мужу умирали постепенно, на протяжении последних месяцев, а его измена подвела черту. «Нет, Глеб, больше нет». Дергаюсь в стальной хватке, раздражаюсь, и в момент, когда требовательный язык проводит между моих губ, пытаясь прорвать оборону, я со всей дури бью Глеба коленом в пах. Как он сам учил меня когда-то на тренировках по самообороне. Ничего Саша потом пожалеет. Толкаю мужа, пока он морщится, сгибается пополам и дышит тяжело. «Знаешь что, хорош жертву себя строить!» — рявкает хрипло. «Сама виновата, весь мозг мне со своими детьми выила. Полгода дотронуться до тебя нельзя было. Я мужик все-таки, с потребностями». «Я подыхала под гормонами», — схлипываю я, но тут же беру себя в руки. «Да пошел ты, мужик!» — бросаю холодно. Повисает напряженная пауза, но я, наоборот, наслаждаюсь тишиной. Надеюсь, Глеб все понял и теперь оставит меня в покое. «Хм, и кому ты бесплодная нужна будешь?» — выдает он вдруг с издевательским смешком. Словно сквозь толщу воды слышу хлесткий звук пощечины. Наблюдаю, как моя рука ложится на лицо Глеба и тут же отскакивает. Щека мужа краснеет, и на ней проступают очертания моей пятерни. Ладонь жжет огнем. Глеб перехватывает мое запястье, резко дергает на себя, вынуждая меня потерять равновесие и рухнуть в его объятия. В глазах мужа плещется опасный коктейль из похоти и ненависти. Его словно заводит вся эта ситуация. Ожидаю, что он ударит меня или сделает больно. Хоть Глеб никогда не позволял себе подобного, но сейчас я действительно вывела его из себя. «Подожду», — обдает мои губы горячим дыханием. «Сама приползешь, когда деньги закончатся». Отталкивает меня в пару шагов, достигает выхода. Громко хлопает дверью, едва не срывая ее с петель. Сажусь на край кровати, сминая разбросанные там наряды. Чувствую себя жалкой и беспомощной, но при этом твердо знаю, не приползу. Глеб так и не понял главного. Я была с ним, потому что любила. Но теперь это слово звучит исключительно в прошедшем времени.